Храм Воздвижения Святого Креста. Храм Воздвижения Святого Креста, широко известный как Крест-Воздвиженская церковь, является одним из важнейших православных памятников Казани, несущих в себе глубокий духовный и исторический смысл. Его история неразрывно связана с обретением Казанской иконы Божией Матери, событие которое стало поворотным моментом в судьбе города и всего православного мира России. Первоначально на месте современного каменного храма в середине XVI века была построена деревянная церковь вскоре после обретения Казанской иконы в 1579 году. Именно здесь, согласно преданию, произошло чудесное явление святого образа, что сделало это место центром паломничества и духовной жизни. Каменный храм Воздвижения Святого Креста был возведен в 1750-1758 годах на средства прихожан и московского купца Гавриила Дьяконова, который внес значительный вклад в строительство. Церковь была освящена в честь праздника Воздвижения Креста Господня. Но духовное значение ее всегда оставалось тесно связано с почитанием Казанской иконы. Архитектурный облик храма представляет собой гармоничное сочетание русского барокко с элементами классицизма. Здание имеет крестообразный в плане силуэт, что характерно для православной храмовой архитектуры, и венчается пятиглавием, центральным массивным куполом, окруженным четырьмя малыми. Белокаменный фасад украшен пилястрами, лепниной, наличниками с орнаментом и традиционными кокошниками, придающими зданию торжественный и изящный вид. Особое внимание привлекает западный фасад с парадным входом, украшенным арочным проемом и лестницей, а также высокая колокольня с шатровым завершением, построенная в 1760-х годах, которая долгое время была одной из самых заметных высотных точек центра Казани. В духовной жизни Казани храм Воздвижения Святого Креста играл ключевую роль. Именно сюда ежегодно совершались крестные ходы, связанные с почитанием Казанской иконы. А в дни церковных праздников церковь становилась местом паломничества тысяч верующих со всей России. Интерьер храма выдержан в традициях православного зодчества и отличается богатством декоративного убранства. Центральный молельный зал светлый и просторный, украшен великолепным иконостасом в стиле барокко, выполненным с использованием позолоты, резьбы по дереву и настенных росписей. Особое почитание в храме вызывает предел, где до 1904 года хранилась Казанская икона Божией Матери. Сегодня на этом месте установлен точный список иконы, перед которым регулярно совершаются молебные богослужения. В начале XX века при храме действовали церковно-приходская школа и братство трезвости, что свидетельствует о его роли не только как религиозного, но и образовательного центра. Тяжелым испытанием для храма стали 1930-е годы. В 1933 году церковь была закрыта, а ее помещения переданы под складские и производственные нужды. Внутреннее убранство было серьезно повреждено, утрачены росписи и иконы, сняты кресты и купола. Однако архитектурный каркас здания сохранился, что позволило в конце 1980-х годов начать масштабную реставрацию. В 1990 году храм был возвращен Казанской епархии, и с тех пор ведутся работы по восстановлению исторического облика, включая воссоздание иконостаса, куполов и росписей. Сегодня храм Воздвижения Святого Креста — это не только памятник архитектуры, но и живое духовное пространство. Здесь ежедневно проходит богослужение, открыт воскресный класс для детей и взрослых, организуются лекции, паломнические поездки и культурно-просветительские мероприятия. Двери храма открыты для всех желающих, как для верующих, так и для туристов, интересующихся историей и культурой Казани. Особое значение храм приобретает в дни празднования обретения Казанской иконы Божией Матери — 21 июля и 4 ноября. В эти даты тысячи паломников собираются на торжественные службы, крестные ходы и молебны, создавая неповторимую атмосферу духовного единения и национального праздника. Казань в эти дни становится центром православной России, а храм Воздвижения Святого Креста — ее духовным сердцем. Посещение этого храма позволяет не только познакомиться с выдающимся памятником русского барокко и православной архитектуры, но и глубже понять роль Казанской иконы в формировании духовной идентичности региона. Храм Воздвижения Святого Креста — место, где история, вера и культура переплетаются, создавая пространство для молитвы, размышлений и вдохновения.